Даже такое мощное тело было полностью бесполезным, если ваш враг оказался внутри. Но это было суперсущество, поэтому Хан Сень не смог бы воткнуть своего оружия ему в ухо. Но суперсущество, подобного розовой змеи, могло без проблем это сделать. Если один укус не подействует, она может продолжить кусать. К тому же, скорее всего, розовая змея была ядовитой, и ее яд сыграл свою роль, вызвав такое мучение существа. Слон оказался намного сильней, чем предполагали люди. Скала, высотой в несколько сотен метров, была разрушена бивнями существа, но после этого оно остановилось и упало на землю. Казалось, что он становится все слабее и слабее, и вскоре слон должен умереть. Из его глаз катились кровавые слезы, а взгляд постепенно угасал. Похоже, что розовая змея полностью уничтожила его мозг. Кровь текла из пасти и ушей. Слон мог умереть в любую секунду, окруженный множеством камней, осыпавшихся со скалы, которую он таранил. Сердце Хан Сеня начало стучать быстрее. Он видел, что слон множество раз ударялся головой в скалу, но его череп остался неповрежденным. Это означало, что Хан Сеню будет нелегко его убить, но если он хотел это сделать, то стоило как можно скорее попытаться что-то предпринять. Даже если он применит удар слона Рекса, то все равно не был уверен, что сможет проломить череп слону. Его удар мог только помочь розовой змее окончательно убить слона. Стиснув зубы, Хан Сень оказался возле головы слона. В последние секунды своей жизни существо уже не могло реагировать. Хан Сень решил быстро осмотреть тело слона, особенно голову. В его теле начала концентрироваться невероятная сила. Хан Сень применил сутру Дун Сюань, которая помогла сымитировать энергетические потоки слона. Во всем его теле начала ощущаться пульсирующая сила слона. В руках юноши начала скапливаться невероятно страшная сила. Однако Хан Сень не стал призывать оружие от души огненного шипастого Рекса, так как понимал, что не сможет проломить им череп. У него был только один шанс, чтобы попытаться убить слона. Если его удар слона Рекса не окажет нужного эффекта, то второго шанса у него уже не будет. Хан Сень решил применить удар слона Рекса, используя свои руки. Он хотел вложить в удар еще и навык Иньян Бласт, и вся сила должна была быть направлена в мозг слона. Но Хан Сень не спешил. Он не хотел испортить свой единственный шанс. Юноша должен был внимательно следить за состоянием слона и нанести свой удар в последние секунды его жизни. В это же время Хан Сень ощутил, где именно находится розовая змея в мозгу слона. У него появилась надежда, что его удар сможет повредить или даже убить розовую змею. Если у него получить только навредить ей, то Хан Сень выиграет дополнительное время, чтобы успеть сбежать. Хан Сень был уверен, что розовая змея все равно не отпустит его просто так, а после своего удара он будет очень слабым. Глава 682. Убийство слона. Хан Сень применил нефритовую кожу, чтобы активировать взломанный генный блок. Все его чувства мгновенно усилились. Теперь он мог видеть, что происходило в голове слона. Также он видел, как розовая змея перемещается в мозгу существа. Благодаря своим чувствам он начал ощущать жизненные силы слона, поэтому смог определить точное время, когда ему стоит нанести свой удар. Внезапно у Хан Сеня сжались зрачки. Он сконцентрировал всю свою силу и, вскрикнув, ударил по голове существа своими горящими ладонями. Бам! Мощная сила от удара слона Рекса была направлена в мозг слона. Удар внутри разорвал мозг, напомнив торпеду, выпущенную в воде. После того, как Хан Сень услышал голос в голове, из уха слона выползла розовая змея. Ее можно было сравнить со звездой, упавшей в лес. Она тут же исчезла. Хан Сень заметил следы розовой крови на земле. Похоже, что его удар серьезно повредил ее. Хан Сень был рад, но он понимал, что его удара слона Рекса достаточно только для того, чтобы убить уже раненое существо. Он не смог бы убить своей атакой суперсущество, которое было совершенно целым. Однако Хан Сень смог серьезно повредить розовую змею, из-за этого она решила улететь. Было видно, что змея ранена. Возможно, ее повредил слон, когда пытался от нее избавиться, а возможно, она сама поранилась, находясь внутри существа. Но как бы там ни было, похоже, что она улетела навсегда. Все-таки слон святых костей был суперсуществом второго поколения. Поэтому розовая змея должна была приложить немало усилий, чтобы повредить его мозг. Хан Сень был очень рад тому, что змея решила сбежать. Наверное, она не ожидала, что человек сможет нанести подобный удар. У него был только один шанс использовать мощный удар, и, К счастью, этот удар оказался очень эффективным, иначе Хан Сеню было бы очень трудно сбежать. Он тут же призвал архангела. Он хотел посмотреть, станет ли она есть плоть слона святых костей или нет. Возможно, для ее трансформации не хватало именно такой плоти. В данный момент Хан Сень уже не настолько расстраивался из-за того, что не получил душу существа. Сейчас для него было самым важным понять, как можно поглощать жизненную эссенцию. Когда архангел увидела тело слона святых костей, ее глаза засветились красным светом. Она мгновенно схватила его и начала жевать. Было отчетливо слышно хруст хрящей. Хрусь, хрусь, хрусь, кость разломилась, и архангел начала высасывать костный мозг. Хан Сень замер. Он был поражен крепостью зубов архангела. Было страшно наблюдать за тем, как она раскусывала кости такого сильного существа. Хан Сень призвал оружие от души огненного шипастого рекса и ударил по черепу слона. Ему нужна была только жизненная эссенция, остальное, в данный момент, не имело для него никакого значения. К удивлению Хан Сеня, кости оказались не такими крепкими, как он ожидал. Похоже, что после смерти кости стали не такими прочными. Его оружие снесло верхушку черепа и потек белый мозговой сок. Хан Сень был поражен, но теперь он понял, как архангел могла раскусывать кости. После смерти его кости стали более мягкими. Он начал ковыряться в мозгу. Спустя немного времени он нашел что-то похожее на жизненную эссенцию. Хан Сень был очень счастлив, однако в этот момент вокруг него послышался шум. Море змей ползли к нему со всех сторон. Похоже, что розовая змея была очень недовольна его действиями и приказала своим подчиненным атаковать его. Розовая змея находилась на спине большой змеи. Устремив на него свой взгляд, она начала шипеть, показывая свой гнев и недовольство. Хан Сеню стало плохо, он взглянул на архангела, которая продолжала грызть кости. Похоже, что ей понадобится много времени, чтобы съесть все существо. В данный момент Хан Сень был обессилен и понимал, что если змеи начнут атаковать, он не сможет от них отбиться. Он начал думать о том, чтобы быстро отозвать архангела и попытаться сбежать, оставив труп слона. Неожиданно послышался рев медведей. Взглянув на вершину холма, он увидел двух медведей, большого черного медведя и медвежонка. Они громко ревели и смотрели на него. Спустя мгновение они бросились к нему, уничтожая змеи на своем пути. Казалось, что никто и ничто не может остановиться этих сильных существ. Они остановились перед трупом слона. Хан Сень не понимал, что происходит, и подумал о том, что пора призывать крылья и попытаться улететь. Однако большой черный медведь будто стал похож на человека. Кивнув Хан Сенью, он развернулся и громко заревел на розовую змею. Розовая змея начала шипеть в ответ. Какое-то время они смотрели друг на друга и издавали странные звуки. В итоге, розовая змея взглянула на Хан Сеня и, развернувшись, начала удаляться. Остальное море змей последовало за ней. Большой черный медведь взглянул на Хан Сеня и заревел. Затем он забросил своего детеныша на спину и скрылся в лесу. Хан Сень был повергнут в шок и не совсем понимал то, что только что произошло. Зачем два медведя пришли сюда и прогнали змей, которые ему угрожали? Они решили, что я сражался со слоном только для того, чтобы помочь им. Хан Сень не был в этом уверен, но это было единственное, что пришло ему в голову. Но несмотря на истинную причину, это было очень хорошо. Он уже был готов отозвать архангела и попробовать улететь. Но неожиданное изменение ситуации дало возможность архангелу съесть слона целиком. Хан Сень сидел на земле и отдыхал, наблюдая за окрестностями. Он хотел убедиться, что змеи уползли и не собираются вернуться, чтобы отомстить Хан Сеню. Но похоже, что парень был параноиком, так как розовая змея не собиралась возвращаться. Энергия Хан Сеня почти полностью восстановилась. Вокруг не было видно ни единого существа. Архангел продолжала жевать кости слона и к этому времени успела съесть половину. Суперсущества из второго святилища бога похожи на людей, особенно детеныши. Каждый раз, когда я с ними сталкиваюсь, они кажутся очень умными. Какими же они будут, когда я перейду в третье святилище бога? Хан Сень задумался, подбрасывая жизненную эссенцию слона в своей руке. Она выглядела довольно необычно, напоминая смесь костей с нефритом, хотя была более прозрачной. Казалось, что эта жизненная эссенция принадлежит не могущественному убийственному существу, а мирному слону, которого он видел под персиковым деревом. Тогда он вовсе не был похож на существо, с которым Хан Сень только что сражался. «Надеюсь, мне удастся ее поглотить. Но если я не смогу этого сделать, то у меня больше нет предположений, как мне собираться суперочки Гена, который мне так нужны. Хан Сень лизнул жизненную эссенцию слона святых костей. Результат очень разочаровал. Кристалл оставался таким же твердым и не собирался таять. Он по-прежнему выглядел похожим на кость. Глава 683. Изменение жизненной эссенции. Однако Хан Сень не был слишком разочарованным. Мысленно он был готов к подобному результату. Все-таки, тогда Золотой Лев сам выплюнул жизненную эссенцию, а эту он достал из головы убитого существа. Остальные жизненные эссенции он получил почти так же. Хан Сень не был уверен, к какому поколению принадлежал Золотой Лев, поэтому не до конца был уверен в своем предположении. На самом деле юноша даже не надеялся, что это сработает. Он просто рассчитывал на удачу. Если бы Хан Сень смог ее поглотить, то это было бы очень здорово, ну, а если нет, то это соответствовало бы его ожиданию. Хан Сень держал в руках жизненную эссенцию слона святых костей, а затем начал применять сутру Дун Сюань, чтобы сымитировать энергетические потоки слона. Огромная сила начала распространяться по его телу. Неожиданно он ощутил, что жизненная эссенция в его руках начала реагировать на энергетические потоки. Энергия циркулировала по телу с ритмичным биением, а кристалл реагировал на каждое изменение. Хан Сень очень обрадовался. Он понял, что нашел нужный путь. Парень начал ускорять энергетические потоки слона в своем теле, а жизненная эссенция начала сильнее вибрировать. Хан Сень начал ощущать, что странная энергия от жизненной эссенции поглощается его телом. Казалось, что она начинает смешиваться с энергией Хан Сеня и вот-вот может вырваться наружу. Он снова сымитировал энергетические потоки слона, но энергия из жизненной эссенции не высвобождалась. Юноша высунул язык и снова попробовал лизнуть кристалл, однако ничего не получилось. «Если я могу активировать жизненную эссенцию, то почему я не могу ее поглотить?» Хан Сень нахмурился. Но Хан Сень понимал, что он на правильном пути и смог уже достигнуть определенного прогресса. Иначе, разве он ощутил бы, что кристалл стал активным? Но он не мог полностью понять суть, так как его энергетические потоки слона были недостаточно мощными. Все-таки он не смог завершить первый этап сутры Дун Сюань. Юноша не мог сымитировать энергию один в один с оригиналом, поэтому существовали незначительные различия. «Похоже, что мне нужно завершить первый этап сутры Дун Сюань. Если я это сделаю, то с ее помощью смогу взломать генный блок. Тогда у меня получится идентично сымитировать энергетические потоки слона. Если я этого достигну, то, скорее всего, смогу поглотить жизненную эссенцию». Хан Сень решил, что наконец-то смог разгадать головоломку. Он нашел способ, как можно будет поглотить жизненную эссенцию. Но теперь ему нужно было придумать, как практиковать сутру Дун Сюань, чтобы завершить первый этап. Он очень хотел ускорить этот процесс, но лучший способ это сделать было съесть персик из мистического персикового дерева. Однако плоды должны созреть только через несколько месяцев. Но суперсущества, обитавшие в персиковом лесу, подобные розовой змее, могут помешать ему. Хан Сень не был уверен, что сможет украсть хотя бы один плод. «Если мой способ верный, то я смогу поглощать жизненные эссенции суперсуществ второго и третьего поколений. Однако перед тем, как их убить, мне нужно будет познать их энергетические потоки. Если я не смогу этого сделать, то не будет смысла их убивать. А что относительно суперсущества первого поколения? Ладно, похоже, что это вообще будут бессмысленные убийства». Хан Сень нахмурился. «Возможно, чтобы поглощать жизненные сущности суперсуществ первого поколения, должен существовать другой способ». Однако Хан Сень только что смог разгадать первую головоломку, поэтому ему стоило сосредоточиться на достигнутом, а об остальном он будет думать потом. Если бы Хан Сень решил найти суперсущество второго поколения, которое само выплюнет ему жизненную эссенцию, то он не смог бы сделать это и за тысячу лет. Как бы ему этого не хотелось, но Хан Сень не верил, что с ним это произойдет во втором святилище Бога. Поэтому парень решил сосредоточиться на охоте на суперсуществ второго и третьего поколения и собирать суперочки, используя способ, который он нашел. «Может, мне стоит убить серебряную лисицу и съесть ее плоть?» Она точно суперсущество второго поколения. На губах Хан Сеня появилась злая улыбка. Но это была только мысль и не более того. Во втором святилище Бога было много суперсущество второго поколения. Их нужно было просто найти. Ему не нужно убивать серебряную лисицу, К тому же она уже довольно долго была его любимым питомцем. В лесу был медвежонок. Но если Хан Сень решит убить его, то парню придется сражаться с двумя суперсуществами одновременно. Он не сможет их победить. Красный пони, но Хан Сень сразу вспомнил стаю волков и табун пегасов, с которыми ему пришлось бы столкнуться, и сразу отказался от своей идеи. 8 маленьких черепах, но об этом даже не стоило думать. Ему будет легче проглотить смертельную таблетку, чем пойти против семьи суперсуществ. Хан Сень ощутил озноб, когда подумал о 9 суперсуществах. Похоже, мне нужно поискать суперсущество, которое обитает в одиночку. Хан Сень задумался. Пока Хан Сень думал о различных возможностях, Архангел наконец-то доела слона. Она вернулась в его море душ, и юноша увидел, что тело Архангела начало светиться неоновым светом. Она приняла боевой облик. Она трансформируется. Скоро родится мой супер-боевой питомец. Ура! Теперь сражаться с суперсуществами будет намного легче. Хан Сень был в восторге. Юноша быстро покинул персиковый лес, не желая оставаться там. Он решил, что вернется сюда только тогда, когда созреют персики. Теперь Хан Сень знал, как он сможет поглотить жизненную эссенцию. Его архангел уже начал трансформироваться, поэтому юноша считал, что ему будет легче достать спелый персик с мистического гигантского персикового дерева. Скорее всего, архангел завершит свою трансформацию до того, как созреют персики. Хан Сень был уверен, что с таким супербойцом он сможет сорвать хотя бы один плод. Хан Сень вернулся в убежище, но не спешил возвращаться на ледниковую территорию. Он позвал Суся Цай Цинь Вэньчжао, чтобы поохотиться на существ. Юноша решил тренироваться и развивать свои способности, чтобы ему было легче выжить здесь, во втором святилище бога. К тому же, ему нужно было дождаться, пока архангел завершит трансформацию и пока созреют персики. «Брат Лун, мы готовы. Нам стоит выдвигаться прямо сейчас, на севере, в королевском убежище», Чэнь Юйлан взволнованно сказал Хуан Юйлуну. «Вы все перепроверили? Вы уверены, что жизненная эссенция находится у Хан Сеня?» Прищурившись, спросил Хуан Юйлун. Он выглядел зловеще. Хуан Юньлун был королем на северной территории на протяжении 60 лет. Он обладал практически безграничным богатством, а его сила была значительно выше, чем у Лухуэя, который прославился всего несколько лет назад. Также у него было много сильных подчиненных бойцов. Наша информация верна. Ошибки быть не может. Наши люди, которые находятся в убежище богинь, видели, как Хан Сень носился с ней. Этот парень еще не смог ее поглотить, ответил Чэнь Юйлан. «Хорошо, собирай наших людей. Я хочу забрать жизненную эссенцию у Хан Сеня». В глазах Хуан Юньлуна плескалась жестокость. «Не переживай, брат Лун. В этот раз мы будем атаковать все вместе. С дюжиной бойцов, которые взломали генные блоки, и с помощью тебя Хан Сень будет убит». Говоря это, Чэнь Юйлан уверенно кивал. «Запомни, мы должны скрыть наши следы. Никто не должен узнать, что мы покидаем северную территорию. Ничто не должно заранее напугать этого парня», продолжая щуриться, сказал Хуан Юньлун. «Я все понял. Даже Лу Хуэй не узнает, что мы это сделаем. Когда он поймет, что что-то происходит, жизненная эссенция уже будет в наших руках, а Хан Сень будет мертв», Чэнь Юйлан рассмеялся. «Тогда вперед». Хуан Юньлун полностью доверял Чэнь Юйлану, так как за многие годы тот ни разу его не разочаровал. Глава 684. Трансформированный Архангел. Прошло несколько дней, и Архангел завершила свою трансформацию. Когда она не была в боевом облике, то выглядела, как и раньше, она была такой же маленькой девочкой. Однако стоило Архангелу принять свой боевой облик, то становилась совершенно другой. У нее были светлые волнистые волосы, а облачена девушка была в нефритовую броню. Даже ее крылья казались сделанными из нефрита. Архангел казалась святой, и было трудно смотреть ей в глаза. Странно было и то, что теперь в ее руках был прозрачный двуручный меч. Он был похож на тот, который Хан Сень видел, когда впервые оказался на ее таинственном острове. Единственная разница была в том, что теперь он выглядел более мощным. Душа с типом питомца действительно может так выглядеть. Хан Сень со страхом подумал об этом. Он впервые видел что-то подобное. Вскоре Хан Сень понял, что этот меч не был обычным мечом. Он не мог быть помещен в его море душ, поэтому когда она приняла обычный вид, меч исчезал. Это был очень необычный меч. Рассматривая Архангела в ее боевом облике, Хан Сеню показалось, что она похожа на валькирию, Хан Сень был в восторге. Девушка действительно могла напугать других, если они ее увидят. К тому же, он был уверен, что архангел обладает силой суперсущества. Наконец-то это произошло. На глазах Хан Сеня выступили слезы. Он был готов расцеловать архангела. Имея архангела, Хан Сеню больше не стоило опасаться суперсуществ. Он мог сражаться с ними и ни о чем не беспокоиться. Однако в данный момент он не хотел охотиться на суперсуществ. Хан Сень хотел как можно быстрее завершить первый этап сутры Дун Сюань и попробовать поглотить жизненную эссенцию слона святых костей. Если будет все так, как он предполагал, то ему придется заранее выбирать суперсуществ, с которыми он будет сражаться. Иначе от их убийства не будет никакого смысла. Следующим утром Хан Сень сидел на холме и практиковал сутру Дун Сюань. Он завершил лишь половину цикла, как неожиданно ощутил приближение опасности. Однако Хан Сень не начал паниковать, он продолжал практиковать сутру Дун Сюань, несмотря на то, что 12 человек быстро окружили его. Хуан Юньлун и Чэнь Юйлан приложили много усилий, чтобы разработать план убийства Хан Сеня. Они считали, что им придется усердно сражаться, чтобы подобраться к нему поближе. Однако люди смогли спокойно окружить его, пока надменный мальчишка грелся под лучами утреннего солнца. Чэнь Юйлан и Хуан Юньлун даже не могли поверить, что они смогли так легко приблизиться к нему. Они считали, что такой элитный боец, как Хан Сень, обнаружит их на расстоянии в 100 метров. Но то, что он не стал убегать, очень сильно их удивило. «Хан Сень, наконец, мы встретились». Хуан Юньлун был доволен, так как все шло спокойно. Хан Сень проигнорировал его, потому что еще не завершил цикл сутры Дун Сюань. Только после того, как он завершил свою тренировку, парень открыл глаза и увидел людей, которые его окружили. Среди них был и Хуан Юньлун. «Кто ты?» Хан Сень осмотрел всех, а затем перевел взгляд на Хуан Юньлуна. Спросив, он медленно встал. «Я из убежища облачного дракона, которое находится на севере», — Хуан Юньлун с гордостью заявил лидер. «Что от меня хотят люди с северной территории?» — спокойно спросил Хан Сень. «Ох, ничего особенного. Я просто хочу купить твою жизненную эссенцию», — улыбнувшись, сказал Хуан Юньлун. «Сколько ты готов заплатить?» — спросил Хан Сень. «Сколько?» — Чэнь Юйлан почти рассмеялся. Он считал, что Хан Сень должен быть дурачком, раз спрашивает такое в сложившейся ситуации. «Вот столько?» — Чэнь Юйлан вытащил кошелек и, смеясь, бросил в Хан Сеня 10 тысяч. Он хотел бросить еще меньше, но это была самая маленькая купюра, которую он нашел в своем кошельке. «Ха, но она стоит намного больше», — так же спокойно ответил Хан Сень. Похоже, он совершенно не разозлился. Он никому не хотел рассказывать о том, что понял, как можно поглотить жизненную эссенцию, так как был уверен, что к нему придут. Однако люди нашли его довольно быстро, и все из-за того, что они хотели завладеть жизненной эссенцией, которая была у него в руках. Людей было довольно много. Здесь было не меньше дюжины человек, и все выглядели внушительно. Сразу было понятно, что они не были обычными бойцами. Если лидер смог собрать столько сильных людей, чтобы сражаться с Хан Сенем, то это доказывало его большую власть. Также он должен был быть жестоким человеком, раз добивался нужного посредством убийств. «Ты не можешь определить ее стоимость. Если я решу ее купить, то ты будешь вынужден продать эссенцию за ту цену, которую я буду готов заплатить». Хуан Юньлун действительно был жестоким. Он больше ничего не стал говорить. Мужчина лишь сделал жест, чтобы 10 бойцов активировали взломанные гены и бросились на Хан Сеня. Было понятно, что они собираются убить юношу. Если они хотели получить жизненную эссенцию, то должны были это сделать. Жизненные эссенции нельзя было поместить с душами, и не только Хан Сень мог ее поглотить. Это мог сделать любой человек, конечно, если он знал, как это сделать. Хотя Хан Сень понял, что это сильные бойцы, он не думал, что все они уже взломали генные блоки. Обладая такой властью, как этот лидер, во втором святилище Бога действительно можно было хорошо себя чувствовать. Без помощи известных семей и сильных организаций Альянса было бы очень трудно собрать дюжину бойцов, которые взломали генные блоки. Хан Сень был уверен, что ранее ему было бы очень сложно с ними сражаться. Все-таки у него было только две руки, а под натиском бойцов со взломанными генными блоками он вряд ли смог бы остаться живым. Однако сейчас все было по-другому. Теперь у него был суперпитомец, архангел, и она была такой же сильной, как суперсущество. Какими бы сильными ни были эти люди, Но если они не могут убить суперсущество, они не смогут убить и архангела. Когда Хан Сень понял, что пришедшие собираются его убить, он больше не стал ничего говорить. Юноша тут же призвал архангела. В руках питомца был большой меч, и она взмахнула крыльями. Казалось, что над Хан Сенем появилась настоящая богиня. Она холодно посмотрела на Хуан Юньлуна и его людей. Увидев архангела, Хуан Юньлун оказался поражен. Изначально они решили, что Хан Сень призвал просто духа, так как человекоподобные питомцы были большой редкостью. Они не могли даже предположить такого. Поэтому нападавшие не могли понять, зачем Хан Сень призвал духа. Даже если это был королевский дух, он все равно не смог бы справиться с таким количеством бойцов. Ее уничтожат за секунду. Но если Хан Сень решил использовать духа, чтобы выиграть время, то его можно было считать настоящим новичком. Глава 685. Пугающий архангел. Хотя Лу Хуэй был лидером только запасных благородных сил, но он все равно занимал высокое положение, а его сила была довольно большой. Хуан Юньлун приложил много усилий, чтобы скрыть от Лу Хуэя их присутствие. Однако когда нарушители вошли на его территории, их все равно заметили. Лу Хуэй был достаточно умным, поэтому понял, зачем они пришли. Хуан Юньлун очень рисковал, потому это должно было быть очень ценным, например, как жизненная эссенция Хан Сеня. Лу Хуэй знал, что Хан Сень находится на его территории, но он не спешил встречаться с ним. Он знал, что для такого человека, как Хан Сень, слова значат намного меньше, чем действия. Но за все время, которое Хан Сень находился возле него, Лу Хуэй не мог найти ничего, что смог бы сделать для этого юноши. Так было до того, как пришел Хуан Юньлун. Лу Хуэй призвал нескольких людей и отправился к тому месту, где Хан Сень тренировался. Но он не стал подходить к юноше, а просто ждал. Когда люди находятся в отчаянной ситуации, то после полученной помощи они более благодарны. Лу Хуэй хотел подождать, пока Хан Сеня окружат люди Хуан Юньлуна, а затем вступить в сражение и спасти ему жизнь. Это было бы более ценным поступком, чем простое предупреждение и том, что его хотят убить. Лу Хуэй и его люди ждали неподалеку, в небольшом лесу. Однако когда они увидели, что Хуан Юньлун привел дюжину бойцов, которые взломали генные блоки, они были повергнуты в шок. Это была ужасная сила. Лу Хуэй решил, что Хуан Юньлун собрал самых сильных бойцов с северной территории, чтобы они убили Хан Сеня. Он был настолько отчаянным, что готов был рисковать всем, чтобы заполучить жизненную эссенцию. Лу Хуэй нахмурился и оглянулся, думая о том, достаточно ли он взял с собой людей для такого противостояния. Когда Лу Хуэй уже был готов отдать приказ бежать к Хан Сеню, он увидел, как появился архангел. Когда Лэй Хэну взглянул на происходящее, он был шокирован. Он с удивлением спросил: «Он же не собирается использовать духа, правда?» В следующую секунду архангел начал двигаться. Когда дюжина бойцов готова была атаковать, девушка взмахнула крыльями и взлетела. Приблизившись к ближайшему человеку, архангел атаковала его мечом. В руках этого человека было большое копье, а его тело начало нагреваться, и вокруг появился белый туман. Мужчина был тем, кто контролировал силу тепла. Однако архангел оказалась очень быстрой и смогла его напугать. Мужчина мгновенно поднял копье, чтобы заблокировать ее удар. Архангел казалась холодной, как богиня, и была чиста, казалось, что на ней нет ни единой пылинки. Девушка опустила свой меч. Свист. Человек и копье были разрублены пополам ее ужасным двуручным мечом. Брызнула кровь, и из туловища вывалились органы, но ни одна капля не упала на архангела. Под лучами утреннего солнца она была прекрасной. Несмотря на ее жестокую атаку, казалось, что она обладает ангельским взглядом. После ее атаки все бойцы окаменели. Хуан Юньлун, Чэнь Юйлан, Лу Хуэй и Лэй Хэну застыли. Никто из них не ожидал, что человек, который взломал генный блок, будет убит таким образом. Все произошло настолько неожиданно, что все без исключения были повергнуты в шок. Через секунду архангел снова взмахнула крыльями. Ее красивое тело взлетело и оказалось перед другим бойцом. Девушка легко взмахнула своим большим мечом. Человек был облачен в тяжелые доспехи, а в руках он держал щит. Когда мужчина увидел приближающийся меч архангела, он закричал и поднял щит, чтобы заблокировать удар. Свист. Мощный щит был разбит пополам, а волосы на голове слегка колыхнулись от ветерка. В следующую секунду его голова слетела в плеч. Невозможно. Хуан Юньлун широко открыл глаза. Его лицо исказилось от удивления, а страх пробрался в сердце, чтобы пустить там свои первые корни. Человека, который использовал щит, звали Дуку. Он обладал навыком под названием «платиновое тело». Когда он активировал взломанный генный блок, его тело становилось таким же прочным, как платина. Плюс у Дуки была броня и щит от душ существ со священной кровью, его защиту невозможно было разрушить. Он был самым сильным среди прошедших эволюцию, но за мгновение он лишился головы. Его броня и щит были разбиты, что очень поразило наблюдавших. Чэнь Юйлан и остальные знали, насколько сильным был Дуку. После того, как был убит такой человек, страх, уже успевший закрасться в сердца, усилился. Никто не мог поверить, что Дуку был мертв. Даже Лу Хуэ и Лэй Хэну были охвачены страхом, будто это они находились перед архангелом. Дух никогда не смог бы сделать то, что они увидели. Теперь они понимали, что очень сильно ошиблись, когда решили, что им придется сражаться с духом. «Боже мой, это что, действительно дух?» — с расширенными глазами спросил Лэй Хэну, но ему никто не мог ответить. Подобные могущественные духи существовали, но они встречались очень редко. К тому же, никто никогда не видел, чтобы они становились преданными человеку. Никто не мог предположить, что Хан Сень может обладать таким духом. «Отступаем, отступаем!» Хуан Юньлун не стал ждать и, развернувшись, начал быстро убегать. То, что было похоже на ангела, оказалось намного сильнее, чем он думал. Это было невероятно страшное существо, и теперь шанс убить Хан Сеня просто равнялся нулю. Но до того, как Хуан Юньлун отдал приказ, все уже начали убегать. Всем хотелось, чтобы у них появились дополнительные ноги, чтобы суметь быстрее убежать. Нападавшим повезло, что они остались в живых после столкновения с таким существом. Они все были элитными бойцами, которые прошли множество сражений и участвовали в ужасных боях на протяжении многих лет. Несколько прошедших эволюцию следовали за Хуан Юньлуном много-много лет. Когда-то они вместе охотились на суперсуществ, но Архангел была страшнее всех тех существ, с которыми они когда-либо сталкивались. Когда они охотились на суперсуществ, то планировали свои сражения. Они были охотниками, поэтому умели все организовывать. Но девушка, похожая на ангела, обладала человеческим интеллектом и умениями. В этот раз они сами оказались в роли добычи. Все были напуганы до предела. Они пытались сделать все возможное, чтобы остаться в живых и поскорее убраться отсюда. Хан Сень с помощью своего разума контролировал архангела. Взмахнув крыльями, она догнала Чэнь Юйлана. Он смертельно побледнел и начал очень сожалеть, что насмехался над Хан Сенем. Не было сомнения, что Хан Сень захотел ему отомстить, поэтому его догнали первым. Чэнь Юйлан изо всех сил старался избежать атаки архангела, но все его попытки были безрезультатными. Тело мужчины было разрублено на две части. Перед смертью он успел только всхлипнуть. Чэнь Юйлан не успел ни крикнуть, ни сказать последних слов. Хан Сень не позволил ему это сделать, но Архангел не остановилась. Выполняя приказы Хан Сеня, она догнала Хуан Юньлуна. Хан Сеню было все равно, кем был этот человек. Он больше не переживал за свою семью, как это было раньше. Хан Сень хотел отправить послание всему Альянсу. Он хотел всем сообщить, что если они решат с ним связаться, то умрут ужасной смертью. Глава 686. Альянс снова шокирован. Хуан Юньлун был лидером на северной территории и одним из лучших среди прошедших эволюцию. Даже Хан Сенью было бы трудно его победить. Однако перед Архангелом он был просто убегающим негодяем. Девушка быстро его догнала. Несколько незначительных ударов, и его броня оказалась поврежденной. Затем Архангел сбила его шлем. Еще чуть-чуть, и Архангел легко разрежет его кожу на голове. «Хан Сень, я не злюсь на тебя. Если ты позволишь мне уйти, то я буду очень признателен. Однако если я умру, то мой кровавый легион отомстит за меня». Хуан Юньлун пытался уклоняться. Он продолжал быстро убегать и кричал на ходу. Хан Сень нахмурился, так как уже слышал о кровавом легионе. Когда люди только вошли в межзвездную эпоху, они столкнулись с множеством уникальных событий и различными видами существ. Это очень повлияло на человечество и его существование. Также, в результате, это привело к формированию различных догм и религий. Кровавый легион был одной из религиозных организаций. Хан Сень слышал, что Кровавый легион был ответственный за одно из величайших событий в Альянсе. Для того, чтобы их подавить, потребовалась огромная сила. Они были создателями секты. Говорили, что их полностью уничтожили и не осталось ни малейшего следа. Однако за последние 100 лет Кровавый легион снова стал популярным. Миссионеры Кровавого Легиона вербовали множество людей. Все их действия считали негативными. За последние несколько лет их популярности этого культа погибли многие люди, которые были преданы ему. Те, кто остался в живых, потеряли свое имущество, все богатства и социальное положение. После вступления в эту секту, люди теряли абсолютно все, что имели. Хан Сень не ожидал, что Хуан Юньлун будет связан с Кровавым Легионом, однако это ничего не меняло. Кем бы он ни был, Хан Сень все равно собирался покончить с этим подонком. Если он не снесет голову этой змее, люди могут подумать, что Хан Сень мягкий человек. В таком случае другие тоже могут попробовать сразиться с ним. Хан Сень решил быть настоящим мужчиной. Хуан Юньлун сам был виноват в том, что сейчас происходило. Хан Сень хотел, чтобы смерть Хуан Юньлуна стала предупреждением для других, которые подумывали напасть на Хан Сеня. Хуан Юньлун кричал, но Хан Сенью было все равно. Юноша холодно смотрел на то, как архангел медленно режет на кусочки его противника. Хуан Юньлун был элитным бойцом, но после 30-й атаки он все же упал. Даже Хан Сень был не намного сильнее этого человека. У Хуан Юньлуна не было ни одного шанса при столкновении с архангелом. Их встреча могла закончиться только одним, его смертью. Девушка постепенно его ранила, поэтому конец был неизбежен. В итоге, она отрубила мужчине голову. Он даже не успел закрыть глаза, перед тем, как голова слетела с плеч. В этих открытых глазах осталось то, что человек чувствовал перед смертью. В них можно было увидеть злость. И, похоже, он считал, что все то, что происходило, было несправедливым. Лу Хуэй и Лэй Хэну замерли, глядя на происходящее. Хуан Юньлун, хозяин северной территории, который правил ею более 60 лет, был обезглавлен. И дюжина прошедших эволюцию, которые взломали генные блоки, были убиты ангелоподобной девушкой, которой командовал Хан Сень. Только шестерым удалось избежать ее гнева. Хан Сенью даже не пришлось пачкать руки. Существо, похожее на ангела, было пугающим, чего и хотел Хан Сень. Черт возьми, что это вообще такое? Лэй Хэну был в шоке. Он никак не мог понять, была ли архангел духом или нет. Но даже если так, он не мог поверить, что эта девушка могла выполнять приказы человека.